Глава 8. Нагульнов с Титком вернулись в хутор уже в полдень. За время их отсутствия Давыдов описал имущество в двух кулацких хозяйствах, выселил самих хозяев, потом вернулся к Титку во двор и совместно с Любешкиным перемерил и взвесил хлеб, найденный в кизячнике. Дед Щукарь положил в ясли объедья овцам и проворно пошел от овечьего база, увидев подходившего Титка. Титок ходил по двору в распахнутом зипуне с обнаженной головой. Он было направился к гумну, но Нагульнов крикнул ему: «Воротись зараз же, а то в амбар запру!» Он был зол, взволнован, сильнее обычного подергивалась его щека. Просмотрел он, как и где успел Титок выбросить обрез. Но только когда подъехали к гумну, Нагульнов спросил: «Отрез-то отдашь? А то ведь отымем!» «Брось шутить!» — Титок заулыбался. «Тебе он, должно, привиделся!» Не оказалось обреза у него и под зипуном. Ехать назад искать было бессмысленно. В глубоком снегу, в бурьянах все равно не найти. Нагульнов, злобясь на себя, рассказал об этом Давыдову, и тот, все время с любопытством присматривавшийся к Титку, подошел к нему. «Ты оружие-то отдай, гражданин, так оно тебе спокойнее будет». «Не было у меня оружия. Нагульнов это по насердке на меня». Титок улыбнулся, играя хариными глазами. «Ну что ж, придется тебя арестовать и отправить в район». «Меня-то? Да, тебя. Так ты думал как? Будем считаться с твоим прошлым? Ты хлеб укрываешь, готовишь». «Меня?» Согнувшись, как для прыжка, со свистом дыша, повторил Титок. Вся наигранная веселость, самообладание, сдержанность все покинуло его в этот момент. Слова Давыдова были толчком к взрыву накопившейся и сдерживаемой до этого лютой злобы. Он шагнул к попятившемуся Давыдову, споткнулся, лежавшее посреди двора ярмо, и, нагнувшись вдруг, выдернул железную занозу. Заноза — стержень, который замыкает шею вала в ярме. Нагульнов и Любешкин кинулись к Давыдову, дед Щукарь побежал со двора. Он, как назло, запутался в чрезмерно длинных полах своей шубы, упал, дико взвывая: «Караул, люди добрые, убивают!» Титок, схваченный Давыдовым за кисть левой руки, правой успел нанести ему удар по голове. Давыдов качнулся, но на ногах устоял. Кровь из рассеченной раны густо хлынула ему в глаза, ослепила. Давыдов выпустил руку Титка, шатаясь, закрыл ладонью глаза. Второй удар повалил его на снег. В этот-то момент Любешкин и обхватил Титка поперек. Он не удержал его, несмотря на свою немалую силу. Вырвавшись у него из рук, Титок прыжками побежал к гумну. У ворот его догнал Нагульнов, рукоятью нагана стукнул по плоскому густоволосому затылку. Сумятицу усугубила Титкова баба. Видя, что к мужу бегут Любешкин и Нагульнов, она метнулась к амбару, спустила с цепи кобеля. Тот, гремя железным ошейником, наметом околесил двор, и, привлеченный испуганными криками деда Щукаря, его распластанный на снегу шубой, насел на него. Из белой шубы с треском и пылью полетели лоскуты, овчинные клочья. Дед Щукарь вскочил, неистово брыкая кобеля ногами, пытаясь выломать из плетня кол. Он сажени две протащил на своей спине вцепившегося в воротник разъяренного цепняка, качаясь под его могучими рывками. Наконец, отчаянным усилием ему удалось выдернуть кол. Кобель с воем отскочил, успев таки напоследок распустить дедову шубу надвое. «Дай мне револьверт, Макар!» — вылупив глаза, горловым голосом заорал ободрившийся дед Щукарь. Дай, пока сердце горит, я его вместе с хозяйкой жизни решу. Тем временем Давыдову помогли войти в курень, выстригли волосы вокруг раны, из которой все еще сочилась, пузырясь черная кровь. Во дворе Любешкин запрягал в параконные сани титковых лошадей, Нагульнов за столом бегло писал. Районному уполномоченному ГПУ товарищу Захарченко препровождаю ваше распоряжение кулака Бородина Тита Константиновича как контрреволюционный гадский элемент. При описании имущества у этого кулака он официально произвел нападение на присланного 25-тысячника товарища Давыдова и смог его два раза рубануть по голове железной занозой. Кроме этого, заявляю, что видел у Бородина винтовочный отрез русского образца, который не мог отобрать по причине условий, находясь на бугре и опасаясь кровопролития. Отрез он незаметно выкинул в снег. При отыскании доставим к вам как вещественность. Секретарь Гремячинской ячейки ВКПБ и краснознаменец Макар Нагульнов. Титка посадили в сани. Он попросил напиться и позвать к нему Нагульного. Тот с крыльца крикнул: «Чего тебе, Макар?» «Помни!» — потрясая связанными руками, как пьяный, закричал Титок. «Помни! Наша путя схлестнуться! Ты меня топтал! А уж тогда я буду! Все одно убью! Могила на нашу дружбу!» «Езжай, контра!» — Нагульнов махнул рукой. Лошади резво взяли со двора.